тайная дверь. Вчетвером они спустились по еще одной лестнице и подошли к крошечной дверце. Такой маленькой, что ни Тата, ни тетушка Грифина не смогли бы в нее протиснуться. «Зачем вам дверь, в которую вы не можете войти?» – удивилась Амелия. «Это потайная дверь ваших мамы и папы. Они пользовались ей, когда отправлялись на секретные задания», – объяснила тетушка Грифина. Максе и Амелии стало тяжело на сердце. Стоило только упомянуть их родителей, и все вдруг делалось таким реальным. Надо же, их мама и папа тоже стояли здесь и проходили в эту дверцу, подумали мышата, но вслух ничего не сказали. «А почему они не пользовались большими воротами, через которые мы входили в последний раз?» — поинтересовался Макси. «В целях безопасности, чтобы их не заметили. Если голуби-стервятники или злые духи шпионили за ними, они наверняка поджидали у ворот. А про эту маленькую дверцу они не знают», — объяснил Тата. «Так значит, эта дверь не только маленькая, но еще и суперсекретная?» — спросила Амелия с надеждой. Она всем сердцем хотела, чтобы Тата ответил «да», потому что любила всякие тайны. Волк кивнул и улыбнулся. «Да, более секретные двери трудно себе представить». «А вы не забыли положить в рюкзаки наши зубные щетки?» — поинтересовалась Амелия, решив сменить тему разговора, чтобы не вспоминать больше о злобных голубях-стервятниках. «Нет, конечно. Все готово», — успокоила их тетушка Грифина. «Вы возьмете с собой только самое необходимое и ничего лишнего», — добавил Тата. Тетушка Грифина помогла мышатам надеть рюкзачки. Когда Амелия наконец распахнула крошечную дверцу, оказалось, что снаружи льет дождь, похожий на мокрые стрелы. Прямо над ними прогремел гром. Он пророкотал так грозно, что Макси схватил сестру за лапу и на несколько секунд замер. Мышата мысленно приготовились войти в королевство зверей и начать поиски исчезнувшего золотого сыра. А еще им предстояло найти родителей. Словно по сигналу, они кивнули друг дружке, давая понять, что готовы отправиться в путь. Но в тот самый момент, когда они собирались переступить своими маленькими мышиными лапками через порог, пятнышко просигналило. «Абу-абу!» Это было последнее, что им хотелось услышать в этот момент. «Ну почему именно теперь? Это же сигнал об опасности!» — вздохнул Макси. «Она почуяла голубей-стервятников, как и Чарли», — объяснил Тата. «Скоро они будут здесь, так что вам пора уходить». «Важно, чтобы вы их опередили, ведь улиточная слизь начинает действовать не сразу», — предупредила тетушка Грифина. «А когда она подействует, голуби-стервятники не смогут узнать вас по запаху и выследить». Тата объяснил, что они с тетушкой Грифиной не сопровождают мышат в путешествии, потому что голуби-стервятники способны учуять их запах на любом расстоянии, и никакая слизь им не помогает. Макси и Амелия, понимающе, кивнули. «Привет!» – произнес вдруг знакомый голос, сорвавшийся в самом конце на фальцет. Кто-то зеленый и продолговатый скатился по четырем последним ступенькам прямо к их ногам. «Личинкинс!» – хором воскликнули Макси и Амелия. Они бросились к старому другу и обняли его. «Привет вам, мои дорогие супермышата! Как удачно, что я поспел вовремя, чтобы с вами попрощаться. Я не хотел упустить такой момент и торопился изо всех сил», — сказал Личинкинс и расплылся в улыбке. «Ты успел в самую последнюю минуту, а теперь нам пора отправляться в путь. Голуби-стервятники уже близко». «Да, слышал», — сказал Личинкинс. «Но знаете, вы совсем справитесь. Вы такие сильные и отважные. То, что вы делаете для всех нас в королевстве зверей, просто фантастика. Мы уже считаем вас героями». «Макси, Амелия», — позвал Тата серьезным голосом. Волк положил лапу на ручку маленькой двери, которая уже успела захлопнуться. Он слегка нажал, и дверца со зловещим скрипом снова медленно отворилась. Мышата вытянулись и с любопытством и страхом выглянули через порог. Они увидели крутой холм и крошечную тропинку в густой траве. Сплетения цветущих растений образовали тайный тоннель. Мышата не решались думать о том, куда эта тропинка может их привести. Теперь все начиналось всерьез. И они чувствовали это всем телом, до последнего усика. «Спуститесь осторожно с холма и идите по тропинке», — сказал Тата. «Пока она не разделится на две части». «Разделится?» — насторожилась Амелия. «А в какую сторону нам тогда идти?» Макси нервно поежился. «Вот тогда и начнется наше великое приключение», — прошептал он тихо, но решительно. А потом набрался храбрости и произнес немного громче. «Там, где тропинка разделится, мы должны почувствовать, в какую сторону ушли наши мама и папа, и отправиться по их следам». Тата и тетушка Грифина согласно кивнули. Все обнялись на прощание, а потом Макси и Амелия осторожно, но решительно прошли через тайную дверцу. Спустившись с высокого холма, они услышали, как Личинкин скрикнул им вслед. «Берегите себя и возвращайтесь скорее!» А тетушка Грифина добавила. «Следите за рюкзаками. Когда стемнеет, разбейте лагерь. Торопитесь, дневной свет скоро исчезнет». Макси и Амелия спустились с холма и, пройдя немного, заметили, что дождь прекратился. Они обернулись и в последний раз посмотрели на замок, а потом зашагали вперед по королевству зверей.